Вторая Царств, книга, глава 21. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из сынов Амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас и с чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? И сказали ему гаванитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, с чего же вы хотите, и сделаю для вас. И сказали мне царь, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых-то. Из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их на солнце перед Господом в Гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выдам. Но пощадил царь Мемфивосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. И взял царь 2 сыновей Рицы, дочери Ая, которая родила Саулу, Армона и Мемфивосфея, и 5 сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила, Адриилу, сыну Верзелия из Михола. И отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на солнце на горе перед Господом. И погибли все 7 вместе. Они умершлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицва, дочь Ая, взяла вретище и разослала его себе на той горе, и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рица, дочь Ая, наложница Саула. И слели они, и взяла их Дан, сын Иоя, из потомков исполинов. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Иоаннафана, сына его у жителей Явиса Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсина, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гелвуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, и собрали кости, повешенных на солнце. И похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его, и кости, повешенных на солнце в земле Вениаминовой, в Села, во гробе Киса, отца его, и сделали все, что повелел царь, и умилостился Бог над страной после того. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Тогда и Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авеса, сын Саруи, и спас Давида Авеса, и поразил филистимлянина и умертвил его. Тогда люди Давида упоклялись, говоря, «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Потом была война снова с филистимлянами в Гобе. Тогда Савахай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын Ягара Аргима Вифлеемского, Голиафа Гефианину, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов. И он поносил израильтян, но его убил Иоаннафан, сын Сафаа, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его.